Это как данность? Думаю, нет. Скажите, тебе больно? Картинки. Если картинки. Больно, то просто пройдет. Мой раздробленный вдох, разум. Выдох. Буря возмездия. Сталь закипает, выходит через рот. Как лишние данные, поступившие в мозг. Да в любви а время все перетрет. Не как мельница растирает Кринч. Прах зерно в жерновах. Но что если не время, как резина, тянется, как по бугам? Понять для меня блондинки, что на красивой картинке выдувает огромный розовый шар, что схлопывается так же, как слова, которые мне как-то рассказали. Она безумна, ведь теперь чертовски умна для того, что готова признать свою глупость. Я являлась гиперном. Да, и одновременно тебе не все равно. Ты как-то странно в последнее время выглядишь. Ее лишали силы, занимались нарисанкой. Я безумно казалось, что новое проживется лучше, чем старое. Жаль, есть только выбор. Продукт производства и когда нашей я говорю, планеты. Они вешают на меня новый ярлык. Благородная сталь. Бирку. В этой комнате, как в лобби, при рождении. Ей пустили новую синтезированную кровь по венам. Где миллиарды микророботов решали, как подлатать ее раны. Но в то же время ее мозг блуждал по собственным пещерам. Лабиринтом мышления, события в зарисовках песен и поэзии, чтобы состыковаться в один симбиоз старой личности с новыми искрами, в новом, будто бы не принадлежащем ей теле. Ты серьезно так чувствуешь? Ты выдаешь раз за разом одни и те же показатели. Посмотри на шкалу твоих характеристик. Я хочу поверить в жизнь. Вершители знак переплетенных нелепых судеб, где мне кричат... Так просто случилось. Но хочу ли я принимать это как данность? Думаю, нет. Скажи, тебе больно? Если больно, то просто пройдет. Вдох, выдох. Сталь закипает, выходит через рот. Как лишние данные, поступившие в мозг. А время все перетрет. Как мельница растирает в прах зерно в жерновах. Но что если время, как резина, тянется, как баблгам? Во рту той блондинки, что на красивой картинке выдувает огромный розовый шар, что схлопывается так же, как слова, которые мне когда-то сказали. А ведь теперь и, наверное, всегда я являлась гибридом. Тебе не все равно? Ты как-то странно в последнее время выглядишь. Я машина. И безумный текстовик. Из этого мира нет выхода. Есть только выбор. И когда я говорю, они вешают на меня новый ярлык, как бирку. При рождении или смерти.